Часть пятая. Глава 21. В четвертом классе мы стали обманывать Марсём. Не так, как раньше, случайно. Мы специально стали говорить ей неправду. Специально ей специальную неправду. Но полночь еще не наступила, часы не пробили 12 и не оповестили всех и каждого, что кончил действовать закон о любви к первой учительнице, поэтому она еще могла победить. Она еще побеждала. Наташкино поведение являло собой образец целенаправленного вранья. Ее родители разводились уже полгода, и мир стал напоминать Наташке избушку на курьих ножках. Поганая избушка вдруг взяла, да и повернулась к ней задом. Надо было что-то делать, как-то бороться с этим, с неправильным положением куриных ног. Но не пойдешь же, не стукнешь избушку тряпичным шаром по крыше. И Наташка использовала те возможности, которыми располагала. Она перестала вовремя приходить на остановку, откуда мы с дедушкой по дороге в школу в течение 3 предшествующих лет подбирали ее и Петю. Поначалу дедушка терпеливо выслушивал истории про сломанные будильники и застревающие лифты. Но потом проявил вежливую твердость и сказал, ждать больше не будет. Он всегда хорошо к ней относился и сейчас хорошо относится, но для руководителя фирмы недопустимо опаздывать на работу. Даже на 5 минут. А в прошлый раз он опоздал на полчаса из-за того, что Наталья не пришла вовремя. Наташка изобразила на лице отчаяние, кивала с чувством преданности и понимания, без всякого снисхождения к собственной голове, которая от таких энергичных движений могла и оторваться. Наташка клялась и божилась, больше не будет опаздывать, не опоздает никогда в жизни. Чтобы исключить из нашей общей жизни сюжеты со сломанным будильником, Петина бабушка подарила ей свой запасной, а Петя обязался будить по утрам телефонным звонком. Все оказалось напрасным. Наташка не приходила на остановку в назначенное время. Дедушка сажал в машину Петю и, нахмурившись, отъезжал. Наташка же появлялась в классе минут через 20 после начала урока. «Быстро проходи и садись». Марсём старалась сделать это событие как можно менее значительным. Но Наташку такой вариант совершенно не устраивал. По ее лицу разливалось показательное раскаяние, требующее сиюминутного признания и прощения. «Маргарита Семеновна, я так сожалею, я совсем не хотела, я должна вам все объяснить». «Проходи на место, тихо», — шикала Марсём, пытаясь защитить хрупкое внимание класса, занятого самостоятельной работой. Но Наташка не сдавалась. На стремление Марсём не заметить ее опоздание бросала тень избушка на курьих ножках. «Я правда не виновата. У нас знаете, что случилось? Все электричество в подъезде отключили, а потом во всем доме и еще в доме напротив. Это какая-то техногенная катастрофа». Наташка упивалась размерами постигшего ее катаклизма. Но, поймав уничтожающий взгляд Марсём, спешно добавляла «маленькая». Сидящие за партами отрывались от столбиков с многочленами. Сообщение о техногенной катастрофе было гораздо более волнующей информацией, чем решение задачи. «Выйди за дверь и там жди звонка». Терпение Марсём истощалось по мере того, как в классе разрушалось поле интеллектуального напряжения, созданное с таким трудом. Одна бабушка в лифте застряла, ее полчаса оттуда вытаскивали. У нее с сердцем плохо стало. «За дверь!» — рявкала Марсём, и Наташка выскакивала в коридор, громко хлопая дверью и обрекая потревоженные умы одноклассников на неизбежные ошибки. Но эти мини-драмы, эти регулярные опоздания были сущим пустяком по сравнению с нежеланием Наташки читать. Марсём не учила нас читать по букварю. Тётя Валя считала это форменным безобразием. Неизвестно, как она об этом проведала, но, встретив маму, соседка буквально набросилась на нее с обвинениями, будто та не думает о моем будущем. Отсутствие букваря никак не сказалось на моем умении читать, пыталась успокоить мама тетю Валю. «Алина уже читает книжки, даже толстые». «А учебник чтения она читает?» — вкрадчиво интересовалась соседка. «Учебник? Нет, у них нет такого учебника», — терялась мама. «Вот то-то! У них нет учебника!» — вспыхивала тетя Валя. «У всех есть, а у них нет. «И что же, позвольте спросить, она тогда читает? Откуда она знает, что нужно читать?» «Ну, она сама выбирает книжки. У них в классе библиотека, и дома у нас большая библиотека. К тому же мы часто ходим вместе в книжный магазин». «Вы только подумайте, сама выбирает?» «И как же это, позвольте спросить, она выбирает?» Тетя Валя не находила слов. «Нужна система», — втолковывала она маме. «Система. Иначе толку не будет. Вот так и засоряют детям головы. Сама выбирает». Мама пугалась, но дедушка только веселился. Оказалось, он вполне разделяет ненависть Марсём к букварям и учебникам чтения. «Алина давно научилась читать», — говорил он, «и вряд ли ей интересно узнать про чью-то чужую маму, которая мыла раму. Чтение, Оленька, вещь интимная, глубоко личная. Книга человеку друг, а не чиновник высшего ранга, и никто не имеет права принуждать меня читать, что бы то ни было, даже очень важное». Но избавив нас от учебников и букварей, Марсём учредила в классе строгий режим самостоятельного чтения и требовала неукоснительно его соблюдать. В будни мы обязаны были прочитывать по 10 страниц, в выходные по 15, не меньше. Утро каждого дня начиналось с ритуального действа. За 10 минут до начала урока все должны были погрузиться в открытую книгу и в таком состоянии поджидать прихода Марсём. «У каждого в жизни свои маленькие радости», — говорила она. «Мне доставляет удовольствие видеть читающих детей. В этот момент у вас умные лица, и я могу думать, будто нас что-то объединяет. Это некоторая компенсация за маленькую зарплату. Вы ведь слышали, учителя мало получают». Марсём внимательно следила за появлением в классе новых обложек и новых авторов. Иногда она рассказывала коротенькие истории про создание книг и про писателей, иногда просила поделиться впечатлениями о каком-нибудь персонаже, предположить, что будет дальше. И еще она показывала нам книжки, которые читала сама. Вот из этого ритуального обмена информацией Наташка позволила себе выпасть. Во-первых, из-за опозданий. Во-вторых, из-за того, что с некоторых пор она ничего не читала. Кроме «Сексологии для малышей» и книжки «Откуда я появился». Но не могла же она припереться с этими книжками в школу и признаться, что ее любимый литературный герой — сперматозоид. Быть может, она в глубине души желала, чтобы Марсём догадалась об этом сама и поведала бы какую-нибудь забавную историю, вроде той, что рассказывала про Робинзона Круза, Буратино или Винни-Пуха. Призналась бы, что обожала такие книги в детстве, читала их по ночам с фонариком под одеялом, потому что свет уже погасили, а оторваться от захватывающих страниц просто невозможно. Однако Марсём могла видеть только в глубину, на 3 метра. Это она так говорила, когда мы пытались ее обманывать. «Я вижу на 3 метра в глубину под вами». Но разглядеть на большом расстоянии, что там Наташка читает дома по вечерам, когда мама вся на нервах, а папа еще не пришел и теперь уже больше никогда не придет, Марсём было не под силу. Чтобы прояснить обстоятельства дела, ей потребовалась очная ставка. В один прекрасный день она все-таки отловила Наташку и попросила предъявить читаемую книгу. Книги в портфеле, естественно, не оказалось. «Пожалуйста, завтра принеси, независимо от времени твоего появления в школе». И Наташка принесла. Не свою любимую сексологию, а первое, что попалось ей под руку в книжном шкафу — 3 мушкетеров. Марсём пришла в восторг. «В классе произошла революция», — объявила она. «И вождь революции Наташка. Через нее мы все откроем для себя авантюрные романы». Марсём так увлеклась, что рассказывала про Дюма и мушкетеров даже дольше, чем про Винни-Пуха. Она заявила, что будет с нетерпением ждать, когда Наташка поделится с классом своими впечатлениями от Миледи, а заодно напомнит Марсём, как звали лошадь Д'Артаньяна. Но Наташка не собиралась. В то время не собиралась читать про мушкетеров, ведь у мушкетеров не было детей, и у Миледи тоже. И вообще, та эпоха ей не подходила. Она никак не продвигала Наташку на пути по осуществлению планов, связанных с обретением женской независимости. А книга была толстой и тяжелой. Чтобы не таскать ее туда-сюда, Наташка просто спрятала ее в парте и в нужный момент доставала, чтобы предъявить Марсем обложку. Марсем, тем не менее, все чаще обращала на Наташку заинтересованный взгляд и спрашивала: «Ну как, продвигаются дела? Про госпожу Бонасье уже прочитала?» Наташка кивала и соображала, как быть. Она понимала, ей не проскочить, Марсем обязательно спросит, что там происходит с этим Д'Артаньяном, куда он скачет и кого спасает. И Наташка решила играть ва-банк. Она увезла мушкетеров домой и положила в тайник другую книгу 20 лет спустя. Когда же урочный час настал, смело заявила: «А все, три мушкетера кончились, я теперь другое читаю. То, что через 20 лет». Марсем как-то тяжело замолчала минуты на две или на три. Все притихли, чтобы не мешать ей разглядывать под Наташкой глубину в 3 метра. Потом она повела бровями вверх-вниз, сдвинула губы трубочкой, словно удивляясь чему-то, и, глядя одновременно и на Наташку, и мимо нее, сказала: «Я поставлю 2 по математике, а с книгами будем разбираться после уроков». «Почему?» — в голосе Наташки чувствовалось неподдельное возмущение. «Что? Почему? Почему по математике?» «За неправильный расчет. Сколько страниц в день нужно прочитывать?» 10. «А сколько страниц в 3 мушкетерах?» «Не знаю». Наташка уже чувствовала, что ее подловили. «Не сомневаюсь», — кивнула Марсем. «Зато я знаю. Специально обратила внимание. Так вот, в книге 800 страниц. Вопрос ко всем. За какое время можно прочитать такой роман, если читать по 10 страниц?» Класс загудел, выкрикивая результаты вычислений. «Еще вопрос. У нас был дневной рекорд по домашнему чтению. Его поставила Катя. Сколько страниц она тогда прочитала?» 30. «Сколько времени потребуется, чтобы закончить роман, читая по 30 страниц в день? Считаем в столбик». Ответ был выписан на доске. «Теперь понятно, почему 2 по математике?» «За несовершенное вранье. Продумать достоверную легенду — это, знаете ли, сложное искусство. Поэтому не нужно ставить перед собой непосильных задач. Лучше говорить правду. По крайней мере, пока». Но обещанную 2 Марсем не поставила. Это Наташка рассказала мне по секрету вечером, про то, как они с Марсем выясняли правду. Наташка, как осталась с Марсем наедине, сразу начала реветь. А Марсем говорила, что понимает, как ей трудно, все понимает. От нее, от Марсем, тоже когда-то ушел папа. То есть не так. Папы уходят не от детей, они уходят от мам. Это не значит, что папы не любят своих дочек. Просто ребенка невозможно разорвать пополам. Невозможно оставить половинку маме, а другую половинку унести с собой. Но душа у ребенка рвется, как тонкая ткань, которую неосторожно потянули за один конец, прямо посередине. Понимаешь теперь, почему так говорят, надорвали душу? Это не смертельно, это проходит, срастается. И потом можно все исправить, когда вырастешь и встретишь какого-нибудь хорошего человека, он тебя полюбит и захочет, чтобы у вас с ним появились дети. Как ты думаешь, сколько будет у тебя детей, когда ты выйдешь замуж? Мальчик и девочка? Вот видишь, я угадала. И тогда можно все исправить, сделать так, чтобы дети, твои собственные дети, не рвали пополам свою душу, потому что сейчас ты уже много поняла, уже сейчас чему-то научилась». «Я, кстати, знаешь, чему научилась? Сейчас расскажу. Когда мой папа ушел, он почти ничего из вещей не забрал, только свои носки, рубашки и брюки. А еще он забрал книги. Все книги. Он считал это его. И нам с мамой не нужно, а ему нужно для работы. Он ведь был учителем литературы. Осталось только то, что дарили мне на праздники, детское. И еще собрание сочинений Пушкина. Такой беленький 8-томник, потому что папа в тот момент уже купил себе нового Пушкина. Книги тогда очень трудно было доставать, но у него были знакомые в книжном магазине, и он купил. И вот когда он уехал вместе с книгами, в доме сразу стало так просторно, и в книжном шкафу много-много места. Я тогда решила, что заполню его, буду копить деньги и покупать книжки, где найду. Я копила и покупала, и читала, и приучила себя к мысли, что книги — это очень ценно. Это может быть ценнее всего. Понимаешь теперь, почему я хочу, чтобы вы читали?» Наташка кивнула. И они стали вместе придумывать, что бы такое ей, Наташке, почитать. Может, про то, как животные воспитывают своих детенышей. И Марсём принесла Наташке Даррелла, и книжку про Бэмби, и еще одну книжку про лягушачий мир. Сначала Наташка установила новый классный рекорд по скорости чтения. Она проглотила Бэмби за 4 дня. Затем она прочитала Даррелла и с головой погрузилась в лягушачью тему. Через 3 месяца Марсём отправила ее на Олимпиаду по природоведению в одну знаменитую биологическую школу. И Наташка там потрясла одного старенького профессора из МГУ не только тем, что в подробностях знала, как лягушки устроены внутри, но и призывом к человечеству взять за образец их способ выведения детей из икринок, независимых от мамы и папы. Это, по мнению Наташки, сильно помогло бы детям не страдать от того, что их родители разводятся. Ведь лягушки не страдают. И хотя она ничего не знала про пресноводных моллюсков и не смогла определить по следам, в какую сторону скачет заяц, за лягушек ей дали 3-е место. Выписали диплом и прислали в школу. Этот диплом на торжественной линейке Наташке вручал сам директор. Он пожал ей руку и назвал будущим научным дарованием.